Она взяла авиационный билет и сунула его в сумочку. Выходя из такси, она посмотрела на Гирланда. «Спасибо за этот восхитительный обед. В следующий раз, когда мы увидимся, я угощу тебя стаканом вина». Гирланд рассмеялся. «Ты просто замечательная. До свидания и желаю удачи». Она долго смотрела на него, потом повернулась и медленно направилась ко входу в отель. Гирланд смотрел ей вслед, любуясь ее плавной походкой, тонким и грациозным силуэтом, таким желанным. «Мы едем дальше?» – спросил шофер, повернувшись к Гирланду с нетерпеливым видом. Гирланд все еще смотрел на Малу, которая вошла в дверь. Он вспомнил тот момент в шахте, когда они оба были так близки. Он вспомнил тот крик, который вырвался у нее, и внезапно его охватило сильное желание снова пережить такой же момент. «Куда поедем?» – повторил шофер. «Да никуда!» – он сунул билет 10 франков в руку шоферу, вышел из такси и быстро вошел в отель. Мала спрашивала свой ключ, когда он подошел к ней. Она повернулась к нему, и они переглянулись. Потом с радостным лицом она взяла Гирланда под руку и увлекла его к лифту. Конец озвученной книги. Текст читал Сергей Мурин. Город Новосибирск, 2013 год.